Сюрприз. С последнего летнего экзамена Гордей меня так быстро тянул за руку, что я едва успевала переставлять ноги. Если бы оступилась, летела бы вниз по лестнице до самого низа. Гор! Гор! Гор! Но вместо того, чтобы остановиться, Измайлов дотащил меня до последней ступеньки и там подхватил на руки. Закружил, едва не задевая других посетителей Строгановки. «У меня для тебя сюрприз». Стараясь не визжать от страха, я вцепилась в ворот рубашки Измайлова. Он сногсшибательно смотрелся в костюме, хотя без него даже еще лучше. От этой мысли у меня загорелись щеки. Я нырнула лицом между лацканами пиджака. Чтобы не выдать смущения, шлепнула ладонью по мощной груди. «Ты сумасшедший! Обычно такими фразами бросаются девушки, доставая тест двумя полосками. Что стряслось? Будем отмечать годовщину нашего знакомства?» Измайлов расхохотался, поставил меня на ноги и снова потащил к выходу. «Если я тебе расскажу, это уже не будет сюрпризом, так что давай поторопимся. Заедем сейчас ко мне на объект, а оттуда сразу сюрприз». Гордей сегодня выглядел необычно. Он сейчас был похож на своего отца, когда тот говорил, как счастлив, что сын снова вернулся в семью. Казалось, что у него светятся глаза. Пока Гордей вел машину, парковался, а потом тащил меня по коридорам и переходам, постоянно ко мне прикасался, гладил и целовал. Это было так волнительно, что мурашки потеряли ориентир и обсыпали кожу от макушки до пяток. Я плыла от любви и млела от жарких взглядов Измайлова. «Вот». Он открыл квартиру и подтолкнул меня внутрь. Там было огромное пространство, неразделенное на комнаты. Серый ноль. Именно так это состояние называл Гордей. «Отлично!» Измайлов рассмеялся моей реакции. «Мне восторг сейчас не нужен». Он рассмеялся и взъерошил волосы. «Нет, конечно, нужен. Все-таки первый мой объект. Но совет нужен сильнее. Смотри, здесь мокрая зона, где должны располагаться санузлы и кухня». Гордей прошел вглубь, раскинул руки в стороны. «Вика, это надо разделить на комнаты. Как бы ты распланировала?» Я повернулась к окнам справа. Обошла пространство по периметру. «А кто будет жить в квартире? Для кого надо придумать расположение комнат?» «Семья из двух человек». «Тогда просто». Я встала спиной к входу, лицом к Гордею. «Сзади прихожая, передо мной гостиная. От тебя вперед кухня-столовая, дальше по коридору санузел. Справа коридор и еще один санузел. Дальше большая спальня с тремя окнами. Сделано». Гордей прошел в сторону спальни. Остановился, подумал и снова повернулся ко мне. «А если сюда въедет семья с ребенком?» «Какого возраста?» «Совсем маленький. Грудничок или года 2-3». Я снова двинулась по периметру. Остановилась посередине бывшей спальни. Раскинула руки в стороны. «Тогда эту часть делить на две спальни. Одну оставлять родителям, другую малышу». «А если делать детскую здесь?» Гордей прошел в сторону моей уже почти полностью обставленной в воображении кухни. «Ну нет. Во-первых, на кухне будет шумно. Во-вторых, родители к нему не набегаются через гостиную. Детскую малыша надо точно делать рядом со спальней». «А если и спальню сюда перенести?» Я начинала заводиться. Неужели не ясно, что первый вариант был идеальным? Но Гордею нужны были доводы. «Иди сюда!» Я поманила Измайлова указательным пальцем в сторону воображаемой кухни. «Представь себе, что ты муж в этой семье. К тебе пришли гости. Вы решили устроиться в гостиной. Кино смотрите или в настолки играете. Люди хотят то пить, то фруктов, то пить, но похолоднее. Ты ставишь это все на поднос и несешь. Делай». Гордей согнул руки в локтях и понес воображаемый поднос в сторону гостиной. «Нет, здесь детская. Через комнату грудничка ты ходить не будешь». Измайлов прошел чуть дальше вдоль стены и снова свернул гостиной. «Стоп! Теперь ты ломишься через спальню. Топай до стены и там поворачивай. Оббегай жилые комнаты и неси воду гостям. И так раз 10, 15, 20 за вечер». «Мне так не нравится». «И мне не нравится. Предлагай людям первый вариант. Он самый удобный в этом пространстве». «Спасибо, Вика». Гордей поцеловал меня в губы и кивнул в сторону противоположной стены. «Только отметь, где надо поставить стену между детской и спальней, чтобы я не перепутал». Я прошагала через всю квартиру. Покрутив головой, нашла у стены небольшую коробочку с надписью «Дюбеля». Торопливо ее схватила, чтобы поставить на границе комнат, но не успела. Картонная крышка оказалась незакрепленной и распахнулась. Из коробки едва не вывалилось содержимое. Я с трудом успела прижать упаковку к себе, хорошо, что не уронила. Чтобы закрыть коробку хорошенько, сначала расправила крышку и обомлела. Внутри, на обычной крафтовой картонке, лежало кольцо с бриллиантом. У меня задрожали руки. Подняв голову, я столкнулась взглядом с Гордеем. Он обнял меня, прижав к себе, нежно поцеловал. «Ты перевернула мою жизнь полностью. Я тонул вслед за Егором, жил его жизнь, решал его вопросы, общался с его друзьями. Только чтобы избавиться от вины за то, что я не смог вытащить его из воды живым, не смог спасти. Думал, что отец тоже меня винит, а у него было горе. И если бы я не увидел безудержную стихию на твоей картине, продолжал бы думать, что я мог победить, но не сделал этого. А шансов не было. И только при помощи твоей картины я решился на разговор с отцом». Он качнул головой. Я чувствовала, как трудно даются Гордею слова, но он нашел в себе силы продолжить. «Ты показала мне стихию моря, энергию силы и неотвратимости, а потом вернула в семью. Дала понять, что не совсем мы можем справиться, тем более в одиночку. Снова заставила меня чувствовать, хотеть, любить. И за наш общий год ты научила меня жить заново. Быть собой, а не пытаться соответствовать образу погибшего брата, которым восторгались родители. Быть счастливым». Он склонился ближе. «Я присмотрел эту квартиру для нас. Когда мы поженимся, спальня будет тут, а детская там. Из окон будет видно мой офис и твою мастерскую». Гордей снова меня поцеловал. «Что скажешь?» У меня перехватило дыхание. Я совершенно ничего не могла ответить, только кивала и хлюпала носом. «Это да? Ты выйдешь за меня замуж?» «Да», — выпалила я, и Гордей, надев кольцо на палец, закружил меня по нашей будущей квартире. А я прижималась к нему щекой и думала, что мне ужасно повезло в жизни. И ему повезло.